Я предпочел бы, сэр, встретиться с кем-нибудь из ваших подчиненных. Мистер председатель пропустил это мимо ушей. И тут дядя Том заметил меня, хотя я спряталась за роялем и сидела тише мыши. Он велел мне идти в свою комнату, что я и сделала. Кажется, я понимаю, в чем тут дело. Сначала я думала, что нам с Кларком разрешено бродить по всему Венусбургу совершенно свободно. Но оказалось, что это не так. Нас днем и ночью охраняла полиция корпорации. Я об этом даже не подозревала. И Кларк, конечно, тоже. Иначе не стал бы тратиться на Жозе. Дядя Том знал обо всем с самого начала и принял это как само собой разумеющуюся любезность со стороны мистера председателя. У него оказались развязаны руки, и он смог заняться своими делами вместо того, чтобы трезорить своих племяшей, один из которых до макушки набит всяческими прибабахами. Вы, конечно, понимаете, о ком я говорю. Так вот, я поняла, что дядя Том винит мистера председателя в том, что Кларк пропал. Вряд ли это справедливо. Если бы Кларк заметил, что за ним присматривает, он бы с легкостью смылся от полутора дюжин детективов, всего космического патруля и стаи гончих в придачу. По словам Декстера, они так и не договорились, каким образом вернуть Кларка. Сама я думаю, что Кларк пропал нарочно. Он хочет опоздать к старту Трезубца и остаться в Венусбурге, где, во-первых, Герди, а во-вторых, множество легких денег. Возможно, правда, что я перепутала, во-первых, и во-вторых. Я пытаюсь верить тебе в этом, но мистер Куна настаивает на том, что это похищение. Он говорит, что есть только один способ вернуть похищенного живым и невредимым. Акционер Венерианской корпорации не боится ничего, кроме киднеппинга. А похитители так боятся акционеров, что возвели свой промысел в ранг ритуала. Если бандит играет по правилам и не наносит жертве физического ущерба, его не тронут и даже оставят ему любой выкуп, какой он смог выманить. Но если он нарушает правила, и его в конце концов ловят, с ним обходится сурово. Декстер только намекал, что самое мягкое наказание — смерть в 4 часа. Я поняла только, что вводят какой-то наркотик, который не снимает, а наоборот усиливает болевые ощущения. Декстер сказал, что Кларк будет в полной безопасности, если старый дурень не будет мешать естественному развитию событий. Через полминуты я поняла, кого он называет старым дурнем, и влепила ему пощечину. В ответ он глубоко вздохнул и пожелал мне счастливого девичества в Марсополисе, где я хотя бы понимала, что к чему. Выходит, что здесь я не понимаю ни черта. Дядя Том строго внушил мне, что без него я не должна делать ни шагу. Он даже запретил мне выходить из номера. Правда, благодаря этому обстоятельству я сподобилась побывать в коттедже семейства Куна. Все было здесь очень здорово, если бы я могла думать о чем-нибудь, кроме брата. Коттедж мистера председателя — маленький скромный домик, чуть поменьше Тангейзера. Шикарный розовый дом президента Марсианской республики мог бы целиком поместиться в большом зале коттеджа. Тут-то я и поссорилась с Декстером, пока дядя Том и мистер Куна продолжали свою великосветскую ссору. Когда мы с дядей возвращались в Тангейзер, я заметила, как он постарел за последние дни. Он выглядел лет на 50, или, если считать по-венериански, на 150. Мы пообедали у себя в номере, причем оба едва прикоснулись к еде. Потом я села к телеокну, которое показывало большой каньон Вальдорадо или Колорадо, или как оно там еще называется, но не высидела ничего, кроме приступа агорафобии и слез в два ручья.